Не понял. Ламар опередил Столера. Начнем сначала не спеша, сказала Дамберг. Давайте заново, Веренг, по пунктам. Святые мощи ты истолчешь в порошок, три щепотки оного смешаешь. Ну, это несложно, сказал Данглар. Три щепотки, обращенных в прах костей святого. Иеронима, например. Смешаешь с мужским началом, коему не пристало сгибаться. Фаллос, предложил Гордон. Несгибаемый, продолжил Жюстен. Костяной член, например, подтвердил Адамберг, то есть кошачья половая косточка. Кроме того, как известно, у кошек 9 жизней, то есть такая мини-вечность местного масштаба. Да, отозвался Данглар, что-то быстро записывая. С живой силой дев, одесную извлеченной, трижды, приготовленных в равном количестве. «Внимание!» — сказал Адамберг. «Вот и наши девственницы». «Приготовленных?» — спросил Истолер. «Убийца их к чему-то готовит?» «Нет, это в кулинарном смысле. Как приготовить блюдо?» — объяснил Данглар. «То есть потребуется то же количество, что и измельченных святых мощей». «То же количество чего, черт возьми?» «В этом-то и проблема», — сказал Адамберг. «Что такое живая сила дев?» «Кровь? Половые органы? Сердце?» «Я за кровь», — сказал Мардан. «В перспективе бессмертия звучит логично. Кровь девственницы, смешанная с мужским началом, которое оплодотворит ее во имя вечности». «Кровь одесную?» «Справа», — не уточняя, — сказал Данглар. «С каких это пор есть кровь справа и кровь слева?» «Не знаю», — ответил Данглар, разливая всем вина. Адамберг уперся подбородком в сложенные руки. «Все это никак не вяжется с разрытыми могилами», — сказал он. «Кровь, половые органы и сердце можно взять и у свежепочившей девственницы, а 3 месяца спустя это, само собой, невозможно». Данглар сморщился. Ему нравился интеллектуальный оборот, который принимала их беседа, но от ее содержания его мутило. Замогильное препарирование рецепта поселило в нем отвращение к великой и столь почитаемой им «De Sanctis Reliquis». «Что еще в могиле могло бы заинтересовать нашего ангела?» «Ногти, волосы», — предложил Жюстен. «Для этого не обязательно убивать. Ногти и волосы можно отрезать у живых». «В могиле еще есть кости», — попытал счастье Ламар. «Например, тазовая кость», — сказал Жюстен. «Чаша плодородия, дополняющая мужское начало». «Было бы неплохо, Жюстен, но осквернители открыли только изголовье гроба, не забрав ни единой косточки». «Мы в тупике», — заявил Данглар. «Пойдем дальше по тексту». Вейренг послушно запустил механизм. «Растолчешь с крестом в вечном древе живущем, прилегающем в том же количестве...» «Ну, тут хотя бы понятно», — сказал Мардан. «Крест в вечном древе живущий — это распятие». «Да», — сказал Данглар. «Фрагменты дерева якобы от настоящего креста продавались тысячами в качестве святых реликвий. Кальвин насчитал их столько, что, составь из них крест, его бы и 300 человек не подняли. Что открывает нам простор для деятельности? Пусть кто-нибудь из вас узнает, не была ли недавно после того, как медсестра сбежала из тюрьмы, ограблена рака, содержавшая фрагменты креста». «Хорошо», — вызвался Меркаде. «По причине повышенной сонливости Меркаде часто поручали кропотливые поиски в базе данных, так как оперативная деятельность была для него почти немыслима. Надо также выяснить, не засветилась ли Кларисса Ланжевен между Менилем и Башаном, возможно, под другим именем, и давно. Возьмите фотографию и показывайте ее». «Хорошо», — повторил Меркаде с той же эфемерной энергией. «Кларисса», — подсказал майор комиссару, — «это ваша кровавая монахиня. Медсестру зовут Клер». Адамберг бросил на Данглара удивленный, затуманенный взгляд. «Ну да», — сказал он, — Странно, что я их спутал. Они как две половинки ореха в одной старой скорлупке. Адамберг знаком попросил Вейренка продолжать. «На одном месте нимбом святого окруженным». «Это тоже просто», — уверенно произнес Данглар. «Речь идет о географическом секторе, ограниченном зоной влияния мощей святого. Это единство места, которое сопрягает разнообразные компоненты снадобья». «То есть предполагается, что у святого есть радиус действия?» — спросил Фруасси. «Как у передатчика». «Это нигде не написано. Но так принято думать. Паломники не ленятся преодолевать огромные расстояния, полагая, что чем ближе подойдешь к святому, тем сильнее будет его воздействие. «Тогда ей надо собрать все компоненты неподалеку от Мениля», — сказал Вуазне. «Логично», — одобрил Данглар. «В средние века для приготовления эликсира решающую роль играла совместимость компонентов. Для сбалансированности смесей учитывался и климат, поэтому можно с уверенностью сказать, что кость нормандского святого лучше сочетается с костью нормандской девственницы и котом из тех же краев». «Допустим», — сказал Мардан. «Что там дальше?» «В вине этого года, выдержав и главу ее ниц, простри». «Вино», — сказал Ламар, — «это чтобы все проглотить». «Это и кровь одновременно». «Кровь Христова?» Круг замкнулся. «Почему этого года?» «Потому что в давние времена вино не выдерживали. Оно всегда было этого года. Аналог нашего молодого вина». «Что осталось?» «И главу ее ниц простри». «В смысле голову», — сказал Данглар. «Положишь ее голову на земь, либо пусть голова ее падет на земь. То есть победишь ее». Подвел итог Мардан. «Победишь смерть, полагаю. Череп и кость». «Убийца, в принципе, собрала все компоненты», — вступил Меркаде, проглядывая свои записи. «Живую силу девственницы, что бы это ни было, мощи святого, кошачью кость. Ей не хватает разве что кусочка креста. Вот дождется молодого вина и проглотит все за милую душу». На этой оптимистической ноте было опустошено несколько бокалов, и коллоквиум, судя по всему, подошел к концу. Но Адамберг сидел на месте, и никто не осмелился пошевелиться. Неизвестно было, отходит ли комиссар ко сну, подперев щеку рукой, или собирается закрыть собрание. Данглар уже собрался пихнуть его, как вдруг тот всплыл на поверхность, словно губка. —